Глава 35. Чуть позже мисс Силвер спустилась в кабинет, оставив Мэриан наедине с сестрой, а Ричарда Кеннингема в его комнате напротив, дверь в которую была широко распахнута, чтобы он мог видеть каждого входящего и выходящего. Он перехватил мисс Силвер на самом верху лестницы и отрывисто проговорил. «Я хочу увезти отсюда девушек. Они не могут здесь оставаться еще одну ночь. Поблизости бродит какой-то сумасшедший маньяк, и это небезопасно. Зачем кому-то понадобилось убивать Фелтона?» Она рассудительно ответила. «Он знал, кто убийца». И после паузы. «Я иду вниз, чтобы поговорить с начальником полиции. Посмотрим, что он скажет насчет мисс Брент и миссис Фелтон». Она стала спускаться по ступенькам, а Ричард вернулся к себе в комнату, оставив дверь открытой. Рэндалл Марш стоял в кабинете, глядя в окно. Когда вошла мисс Силвер, он закрыл окно и обернулся к ней, натолкнувшись на взгляд, полный понимания и одобрения. Мисс Силвер сказала, «А я вижу, ты об этом уже позаботился, а я не желаю быть подслушанным. Возможно, ты заметил, что я закрыла окно наверху. Тебе, может, статься будет интересно узнать, что во время всего разговора с женой Сирил Фелтон сидел в том кресле у окна, и окно точно было открыто, поскольку Элиза слышала обрывки их разговора. Вы хотите сказать, что его фраза о том, что он знает, кто убийца, могла быть кем-то услышана? Да, Рэндалл. Он подождал, пока она не села в одно из низеньких кресел без подлокотников, которое предпочитала всем остальным. На этот раз с ней не было ее сумки для вязания. Ее руки лежали на коленях. Когда он пододвинул свой стул поближе, он сказал, «Вы думаете, она говорит правду?» «Да, Рэндалл. Она ведь все скрывала. Это душило ее, словно тисками сжимало. Она ни словом не обмолвилась даже сестре. Но второе потрясение сокрушило ее. Она просто больше не могла ничего замалчивать». «Так вы думаете, Фелтон на самом деле знал, кто убийца?» Она бросила на него взгляд, которым в его школьные годы обычно сопровождалось напутствие. «Соберись, Рэндалл, ты можешь лучше». При изменившихся для них обоих обстоятельствах напутствие теперь выражалось несколько иначе. «А ты можешь, Рэндалл, назвать какую-нибудь другую причину, по которой его могли убить?» Он кивнул. «Похоже, так и есть. Но если он и в самом деле что-то знал, почему он не пришел с этим в полицию? И зачем пытаться заставить свою жену состряпать для него алиби, когда она уже сказала, что его не было с ней в четверг ночью?» Она кашлянула. Голос ее звучал чопорно. «Уж не забыл ли ты о том, что он пытался шантажировать Хелен и Адриан? Боюсь, ответ на твой вопрос заключается в том, что он не собирался обращаться в полицию, задумав извлечь из того, что стало ему известно, очередную выгоду для себя. Вероятно, для того, чтобы сделать это, ему требовалось какое-то определенное положение, которое должно было обеспечить алиби. Возможно, он был уверен, что сможет заставить жену обеспечить ему алиби. Но он не принял в расчет одного. Шантажировать убийцу – это один из самых опасных типов преступлений в мире. С точки зрения убийцы, у него есть только одна настоящая возможность спастись. Это смерть шантажиста». «Я согласен. Невозможно сказать, то ли его слова о том, что он знает, что убийца, были услышаны и привели к его смерти, то ли он уже предпринял какие-то попытки шантажа, после чего для убийцы, понимающего, что его или ее вот-вот разоблачат, смерть Сирила Фелтона стала необходимостью. Это, безусловно, если посмотреть с точки зрения убийцы. В любое другое время он бы улыбнулся, но теперь у него не было ни малейшего желания улыбаться, и он сказал... «Да, вы правы». Затем с резкой переменой в голосе и в поведении. «Вы понимаете, в какое невыгодное положение все случившееся ставит Феликса Брэнда? Я был против его ареста, потому что он не мог незаметно принести в дом шарф. Что ж, теперь все полетело в тартарары. Дверь в кабинете была не заперта, дверь между двумя половинами дома была не заперта, пока Сирил не спустился и не закрыл их. Феликс Брэнс с легкостью мог внести в дом шарф и повесить его на крючок. Мисс Силвер заметила, как и любой другой Рэндалл. Он с горечью в голосе сказал: «Да, совершенно верно. И мы вновь очутились в начале нашего расследования. Любой из людей в двух домах мог убить Хелен Эдриан. Остается понять, кто из них мог убить Сирила Фелтона. Крисп хочет, чтобы я арестовал Феликса Брэнда. И поскольку у него был мотив для убийства Хелен, он вновь числится в списке подозреваемых под номером 1. А Сирил Фелтон где-то в конце». Он полез в карман и вытащил сложенный листок бумаги. «Это только грубые заметки, сделанные Криспом до моего прихода. Он всегда подозревал Феликса, так что он начал именно с него. Пенни Хеллидей пошла с ним на утес сразу после того, как помыла посуду после ланча. Он говорит, они пробыли там до 4:30, пока она не ушла готовить чай для престарелых леди. Он сказал, что не хочет присутствовать на семейных трапезах и оставался там, где был, до 5:30, пока не пошел выяснять, почему Пенни до сих пор не вернулась, и не столкнулся в дверях с Криспом. Первую часть его показаний Пенни Холлидей подтвердила. Было 5:20, когда она посмотрела на часы и сказала, что должна идти. А они расположились в 10 минутах быстрой ходьбы от дома, и обратная дорога могла занять 1/4 часа. В самом начале 6:00 она вскипятила чайник и принесла поднос в гостиную, где отдыхала миссис Брент. Там же была и мисс Ремингтон. Едва они начали пить чай, как в соседнем доме раздался крик, и она побежала узнать, что случилось. Теперь вы видите, физически Феликс вполне мог последовать дом сразу за ней и пойти в ту комнату на первом этаже, которую Фелтон использовал в качестве спальни. Окно было открыто настежь, и располагается оно вровень с землей. Физически он был способен на это, как я уже сказал, но если посмотреть с другой стороны, в этом нет никакого смысла. Он не мог слышать, как Сирил Фелтон сказал своей жене о том, что ему известно, кто убийца. Потому что он находился в это время вместе с Пенни на утесе. Если Сирил уже предпринял попытку шантажа, и убийство было запланировано, насколько вероятно, что он отложил бы его на такое позднее время во 2:30 дня? В доме он не показывался до 4:15, пока все не собрались, чтобы выпить чаю. И как он мог узнать о том, что Сирил Фелтон находился в этой комнате и крепко спал? Если убийство не было запланировано заранее, ему нужно было зайти в дом и взять оружие, возможно, нож из кухни, пока Пенни готовила чай, а мисс Ремингтон спускалась по лестнице. А затем он должен был от него избавиться, возможно, помыв его и положив ящик стола, потому что и Пенни, и Элиза сказали, что на обеих половинах дома ножей не пропадало. Рэндалл сделал нетерпеливое движение, полагая, все могло быть таким образом. Но никто не сможет убедить меня в том, что так оно и было. Мисс Силвер склонила голову. «Думаю, ты прав, Рэндалл. Ты ведь знаешь, что я никогда не считала, что убийца Феликс Брэнд?» «Да, вы все еще думаете, что ж, теперь это не имеет значения, давайте разберемся. Предположим, это сделала Пенни Холлидей. Но все, что я только что сказала Феликсе, касается ее тоже. У нее было всего 15 минут для того, чтобы вскипятить воду и заварить чай, пробраться в окно и убить Фелтона, вымыть нож и почистить свою одежду. Кстати, об этом я забыл, когда мы говорили о Феликсе. Убийце очень повезло, если на его одежду не попала кровь. Но вернемся к Пенни. Ловко она, должно быть, все это проделала, да? И могу сказать, что даже Крисп не пустился бы по этому следу. Что ж, рада это слышать. Пенни Холлидей не могла бы никого убить. Он бросил на нее лукавый взгляд. Даже если бы понадобилось вступиться за Феликса? Тигрица, оберегающая своего детеныша? Мисс Силвер осуждающе кашлянула. Она бы никогда не смогла зарезать спящего человека. Да, я убежден, что вы правы. И, как я уже сказал, даже Крисп снял с нее все подозрения. Безусловно, человек, у которого было достаточно времени совершить убийство, это Элиза Коттон. Она призналась, что когда вышла в сад, слышала часть разговора Феликса с женой, и с такой же легкостью она могла услышать, как он сказал, что знает, кто убийца. Она говорит, что пошла в дом и приняла ванну, но у нее была большая часть вечера, чтобы дождаться, пока он уснет, а потом пойти и убить его. и масса времени после того, чтобы вымыть нож, вернуть его на место, а потом пойти и принять ванну. Мотив у нее, конечно, был тот же, что и у Пенни – защитить Феликса. Мисс Силвер снисходительно заметила. «Как гипотеза, это звучит замечательно, но не думаю, что вы это серьезно». «Может быть, нет, а может и да. Иногда случается и не такое». Затем, помолчав, я, собственно, добрался до конца своего списка. Я выписал Криспу ордер на обыск. У него есть женщина-констебль, которая осмотрит всех женщин и их одежду. Понимаете, как я уже сказал, кто бы ни убил Фелтона, ему очень повезло, если на одежде не осталось пятен крови. Я думаю, нам нужно обыскать всех в принудительном порядке. Я вполне готова пойти на это, Рэндалл. Вы? Безмятежным голосом она сказала. Я была в доме, у меня нет алиби. Я находилась в кабинете совершенно одна. Я легко могла сделать это. Возможно, будет проще, если ни для кого не будет сделано исключение. Он задумчиво проговорил. Да, это правда. И очень хорошо, что вы об этом подумали. Затем с усмешкой добавил. Воображаю, какую истерику закатят по соседству. Едва он договорил, раздался стук в дверь, и вошел инспектор Крисп, держа в руках блокнот. Увидев мисс Силвер, он остановился, но его пригласили войти. На вопрос Марча «что-нибудь новое?» он ответил. «Не совсем, сэр. Я оставил с этими леди нашу полицейскую, миссис Ларкин». Миссис Брент натурально встала на дыбы. А мисс Ремингтон говорит, что ее никогда в жизни так не оскорбляли. Так что я ушел и оставил их там. Я подумал, может, вы захотите узнать, какого рода показания они мне дали о том, как провели вторую половину дня. Элизу Коттон мы уже допросили, и мисс Хеллидей тоже. Мисс Брент и мистер Кеннингем говорят, что гуляли по пляжу. Потом часа в 4 мисс Брент уснула, а он говорит, что пошел прогуляться, но из виду ее не терял, не желая оставлять одну. Так что он мог убить и мог, сделав дело, снова вернуться. Они были за ближайшими отсюда скалами. Но вот какие у него мотивы? Не думаю, что у кого-то из них двоих они были. Я тоже так думаю. А что делали леди из дома по соседству? Крисп не то чтобы фыркнул. Он всего лишь произвел впечатление, что мог бы фыркнуть, будь он из тех, кто вечно фыркает. Миссис Брент говорит, что была в своей гостиной. Эта комната сообщается с той, в которой был убит мистер Фелтон. Ее сестра и мисс Холлидей рассказали, что она кладет ноги на скамеечку и засыпает над книгой каждое воскресенье после полудня. Она говорит, что читала и ни на секунду не закрывала глаз. И если бы кто-нибудь выходил через входную дверь или влез в окно, она бы об этом знала. Но если хотите знать мое мнение, должен сказать, что она спала. И она не из тех, у кого чуткий сон. Марч кивнул. А мисс Ремингтон? Говорит, что сварила себе чашку кофе на кухне, после чего была у себя в комнате, делая то да сё. Потом якобы сняла платье и прилегла. И, может быть, задремала ненадолго. Но поклясться в этом она не может. Я спросил ее, не слышала ли она, как Элиза звала в саду кота, и она ответила, что, может, и слышала, но не уверена, потому что Элиза вечно его зовет. Я спросил, не слышала ли она, как мистер и миссис Фелтон разговаривали в комнате миссис Фелтон. И она сказала, что если и слышала, то не обратила на это внимания. Дом как будто больше им не принадлежит, и уже нечего ждать, что в нем будет тихо и покойно, как это было при мистере Бренде. Конечно, я не посчитал это за ответ. Эта леди готова играть на публику при любой удобной возможности. Но я сразу дал ей понять, что со мной этот номер не пройдет. Я ей сказал, «Мисс Ремингтон, я спрошу вас без обиняков. Окна ваши и миссис Фелтон находятся рядом. Вы слышали голоса, доносящиеся из комнаты миссис Фелтон, или нет?» А она сказала, что да, слышала, и якобы это ей сильно мешало, и что люди нынче совсем не думают о других. Я спросил, не слышала ли она, о чем они говорили, и она ответила «нет». Слов разобрать было невозможно, только голоса. А потом она разозлилась и спросила, уж не думаю ли я, что она не сыта по горло болтовней в доме с утра до ночи, чтобы к ней еще и прислушиваться. Я надавил на нее, но она так и не призналась. А вы пытались слушать в ее комнате, в то время как кто-нибудь говорил в соседней? Сразу после допроса сказал ей подняться к себе в комнату и послал Уилкинса в соседний дом. Мисс Брент и миссис Фелтон были вдвоем в комнате миссис Фелтон, и она показала ему, где сидел ее муж, когда они разговаривали. Ну, потом Уилкинс должен был сказать что-нибудь вроде «Какой чудесный день», а миссис Фелтон определить, говорил ли он так же громко, как ее муж. Ну, и как все прошло? Крисп нахмурился. «Ничего, за что можно зацепиться, если вы спросите мое мнение. На кровать все ложились, и никто не мог ничего разобрать, кроме голосов, как и сказала мисс Ремингтон. Чем ближе подходишь к окну, тем больше слышишь, но только неразборчивые звуки. Я не мог расслышать ни слова из того, что говорил Уилкинс, пока не подошел к окну и не высунулся наружу. Вот что из этого следует. Если бы она высунулась из того окна, она могла бы слышать, что говорил Сирил. Но если она ходила по комнате и лежала на кровати, то нет. По крайней мере, я не слышал». Он остановился, убрал блокнот в карман и сказал: «Ну, я пойду обратно». Когда Крисп ушел, мисс Силвер отметила: «Весьма усердный и ответственный офицер, но, возможно, излишне склонный мерить все по своей мерке». Поскольку это было и его мнение, Марч не стал возражать. Он лишь улыбнулся немного уклончиво и осведомился: «Что именно вы имеете в виду? Вы ведь не сказали это просто, чтобы заполнить паузу, ведь так?» Она задумчиво сказала: «Да, это так, Рэндалл. Мне пришло в голову, что Сирил Фелтон был актером, и что актер приучен произносить слова отчетливее, чем, скажем, констебль Уилкинс. Вы наверняка и сами заметили, что у мистера Фелтона был очень четкий и хорошо поставленный голос. Еще мне пришло в голову, что каждый отдельный человек обладает своими собственными показателями остроты слуха. Кажется, я слышала, что мисс Ремингтон хвалилась тонкостью своего. Она говорила, что слышала ночью крик, и что, возможно, это была летучая мышь». «Да, Крис упоминал что-то такое. Уверен, она изрядно вывела его из себя». Мисс Силвер серьезно сказала: «Только очень острый слух может уловить писк летучей мыши. Рэндалл».